Недели отдыха пролетели быстро. Гоген нехотя вернулся на улицу Карсель. «Я слышал, как вы однажды высказывали одну теорию», — писал он в письме к Писсаро. «Заниматься живописью надо, мол, непременно в Париже, чтобы обмениваться мыслями. А что же происходит на деле? Мы, бедные, жаримся в Новых Афинах, а вы, ни о чем не помышляя, живете себе отшельником. Надеюсь, что вы вернетесь в ближайшие дни». А курс акций на бирже продолжал повышаться. Акции Всеобщего Союза поднялись до 1700, 1800, 2000 франков. Католический банк переживал эпоху расцвета. Его деятельность распространилась уже на всю Центральную Европу, в особенности на Австрию, где открылся его филиал «Земельный банк». Банк финансировал много других предприятий. В частности, предоставил сербам заем 100 миллионов франков. Эти бесчисленные операции требовали непрерывного притока капиталов. В ноябре, чтобы увеличить свой капитал, банк выбросил на рынок новые ценные бумаги на сумму 100 тысяч франков. Ходили слухи, что ради того, чтобы повысить их курс, католический банк через подставных лиц приобрел большой пакет собственных акций. Покупайте, продавайте. Счастливцы Писсаро и Сезанн, они могут в любую минуту заниматься живописью неуклонно, настойчиво продолжать свои поиски. А он, Гоген, должен то и дело от нее отрываться. Недовольно тем, что он пишет, мучительно преодолевая трудности, по много раз переделывая картины, он с каждым днем все сильнее раздражался против своего биржевого ремесла. Живописью нельзя заниматься на досуге. Он устал, ему надоело разрываться между искусством и биржей, он вконец измучен. На исходе 1881 года он написал Писсаро, что не хочет оставаться художником-дилетантом и решил бросить финансовую деятельность. К тому же, добавлял он, дела идут неважно, может быть, Гоген проиграл на бирже. Гоген подолгу молчал, потом вдруг внезапно изливал свои задушевные чувства. Он доверил свои планы Шуфенекеру. «Да, но семью-то кормить надо», — возражал ему Шуф. Гоген покачивал головой. Он только что продал свою картину проезжему датскому коммерсанту, который намерен отстаивать импрессионизм перед своими соотечественниками. Гоген быстро добьется успеха в живописи, как добился успеха на бирже. Разве он не доказал, что он человек практический? «Шуф — буржуа», — говорил Гоген. И бледная мимолетная улыбка освещала его резкое очерченное лицо с горькой складкой губ и тяжелыми зеленоватыми веками, из-под которых искоса смотрели глаза, подернутые дымкой грезы. Глава третья. Датское королевство. Он пошел за нею, как вол идет на убой. Книга притч. Никогда еще в группе импрессионистов не было такого разлада. Тем из них, кто, как Писсаро и Гюстав Кайбот, пытался весной 1882 года организовать новую седьмую выставку импрессионистов, пришлось убедиться, что злая воля, упрямство, непримиримость и обидчивость быстро разобщили людей, которых недолгое время объединяли общий интерес, общие идеи или общие антипатии. Кайбот Гюстав, 1848-1894, французский художник и коллекционер. Кайбот был состоятельным человеком и потому имел возможность помогать своим товарищам, покупая их картины и активно занимаясь устройством выставок, в которых принимал участие с 1876 года. «Дега внес раскол в наши ряды», — говорил Кайбот. Отчасти он был прав. Дега пытался навязать импрессионистам художников, которым он покровительствовал, как, например, Рафаэлли, но которых другие члены группы терпели, скрипя сердце. Рафаэлли Жан-Франсуа, 1850-1924, художник и гравер. Эдгару Дега живопись Рафаэлли импонировала своей сюжетной тематикой. Другие импрессионисты отвергали Рафаэлли как художника, лишь поверхностно усвоившего импрессионистическую манеру.